моя дача, я там кокос. Мир криминала, мир криминала, всех денег мира мне будет мало. Дорого стоит быть самой красивой, я королева преступной России. Мир криминала, мир криминала, всех денег мира мне будет мало. Дорого стоит быть самой красивой, я королева преступной России. Будет мало!